А вы сердешную тащите в погибель, в ад, так и прямо в тьму кромешную. Знаешь ли, к кому он и тебя тянет? На сей земле под топор, а в будущем свете хочет заставить тебя лизать горячую сковороду или на вертеле сатаны поплясать. От этих слов кровь поднялась быстро от сердца в голову Мариулы. «Да ведь он обещает на ней жениться!» — сказала она, запинаясь. «Что ты? В своем ли уме, прости Господи? Да разве мы живем в какой татарской земле или в Туреччине? Да разве можно от живой жены?» «От живой?» — могла только выговорить Мариула, помертвев. Задумалась. Потом вдруг захохотала так, что Подачкина вздрогнула, перекрестилась и отодвинулась назад. «Тут не до смеху, матка моя!» «Ты, видно, дурочку нашла, что надо мною так издеваешься». «Какая издевка! Говорю только сожалеючи о тебе, аки христианка добрая, чтобы отвесть тебя от неминучей напасти. А что, Волынцев твой женат? Так любой прохожий тебе скажет. Сожительница его, Наталья Андреевна, в Москве гостит у родных. Захворала была там, но Господь поднял ее. Кажись, не на добро. По-моему, лучше умереть, чем жить с таким мужем. Уж он не впервые проказит. Любовниц у него не с числа. А она, кабы ты знала, ее душа придобрая, сущий ангел на земле. Да какая ж красавица! В половину он ее не стоит. И как его негодника любит! Сколько раз говорила я ей, бросьте его, матушка Наталья Андреевна! Не могу, родная Акулина Савишна, ведь она меня, сизая голубка, всегда по имени и отчеству величает. Не могу покинуть его пуще, чем с светом Божьим расстаться. Того и гляди, прикатит сюда на свое горе. Ни жива, ни мертва, слушала Мариула. Что ей бы за нужда, если б какой магометанский любовник ее дочери имел несколько жен? Она знала бы, что он любит более всех Мариорицу. Мариорица ее была бы первая. Но в России, где двоеженство невозможно, ей это очень хорошо известно. Она истории не читывала, в большом свете не живала. В России любовь Мариорицы к женатому должна погубить ее. Женатый? Не может быть, думает она, все еще утешая себя надеждою. Как не узнать мне было этого прежде, в несколько недель? Он был женат на какой-нибудь Наталье Андреевне, а теперь овдовел. Барская барыня выгнана из дому его, и зато всячески ему мстит. Она остановилась, сделала прыжок до барской барыни, вцепилась обеими руками в ее полушубок и, страшно выпучив на нее одинокий глаз, произнесла сиплым голосом: «Коли ты солгала?» В этом вопросе можно было прочесть: «Не разделаешься со мною тогда. Я не оставлю тебя живую, я растерзаю тебя». Испуганная Подачкина не знала, что делать. Думала, что на цыганку нашло, и собиралась уж вырваться от нее, оставив ей в добычу и свой желтый с выводами штофный полушубок, как навстречу им слуга Пирокина. «Кстати, куманек», — сказала она, глубоко поклонившись ему, — «не сделай меня лгуньей. Артемий Петрович Волынский женат или нет? Не овдовел ли, может, статься?» В это время Мариула сторожила своим одиноким глазом, всем существом своим, всеми силами души, не мигнет ли барская барыня слуге Пирокина, не сделает ли ему условного знака. Слуга, понюхав табаку и флегматически обозрев с ног до головы чету, так дружно сцепившуюся, отвечал: Кому лучше бы об этом знать, как не вам, сударыня кумушка Акулина Савишна? Вы, кажись, в дому его превосходительства выросли. Повивали его, нянчили, на свадьбе его мед кушали, у барыни при постели и в чести были».